Мои были лишены масти и далеки от последовательности. Короче говоря, они не представляли никакой силы. Однако я не сказал пас, но, сбросив карты, купил все пять. Теперь образовался фульгент, благодаря Джокеру, пришедшему при покупке. Как известно, Джокер есть карта с изображением дьявола, 53-я в колоде. Она имеет условное значение. Получивший Джокер может объявить его любой картой любой масти. У меня были десятка, три семерки и Джокер. Считая его четвертой семеркой, я имел сильную комбинацию из четырех одинаковых, то есть каре. «Тысяча», — сказал я, когда пришла моя очередь набавлять. Игрок слева бросил карты, второй сделал то же, третий сказал «две». «Пять», — сказал Гриньё. При втором круге, как это почти всегда бывает, если не объявляется не уступающий третий игрок, играющими остались я и Гриньё. «Десять», — сказал я с миной и азартом новичка, желающего испугать противника. Гриньё тускло посмотрел на меня и в тон мне ответил «100». Теперь следовало согласиться на его сумму и открыть карты, или назвать еще большую сумму, после чего он мог, если хотел, отказаться от сравнения карт, лишившись своих 100 000 без игры. В том же положении был и я. Такова игра покер, двое не показывают друг другу карт, назначают поочередно все большие суммы, пока кто-нибудь не струсит, опасаясь, что может отдать еще больше, если карта противника окажется сильнее его карт. Или же, согласившись на последнюю названную противником сумму, открывает одновременно с ним карты, чьи сильнее тот забирает ставки противника и всех других игроков. Естественно, я не знал, что на руках у Мулата. У него сильнее моего каре могло быть. Каре из более крупных карт, чем семерка. Затем последовательность пяти карт одной масти, идущих в определенной градации. Например, от шестерки к десятке или от десятки к тузу. В этих случаях он выигрывал, если, конечно, не бросил бы карт, испугавшись моего неизвестного, примея вид полной уверенности в победе, назначая ставку все большую. Но он мог и не испугаться. И когда таким образом мы открыли бы, наконец, свои карты, оказалось бы, что я сам навязал ему больший выигрыш, чем он рассчитывал получить. Равным образом его карты могли быть слабее моих. Они могли не иметь совсем никакой силы, если на прикупе, он сбросил и прикупил 4, у него не образовалось даже минимального шанса, одной пары одинаковых карт, комбинация на которой при смелости, вернее отчаянности, выигрывают иногда большие суммы, если противник, вообразив, что на него нападают с каре, бросает, быть может, фульгент. Итак, мы ничего не знали взаимно о силе наших карт. Слышав уже о дерзкой игре Мулата, я предполагал вначале с его стороны простой блеф, но величина поставленной им суммы говорила за то, что у него как бы есть основание играть крупно. Мне представлялось три положения. Открыть карты, быть может, проиграв, если он сильнее меня. Назначить более 100, давая тем возможность Гриньё назначить еще выше назначенного. Или бросить игру, уплатив 10 000. Я и собирался уже поступить так, не имея особенных оснований рисковать крупной суммой ради каре из семерок. Я еще раз рассмотрел карты, несколько удивленный тем, что спутался в счете семерок. Их было 4. Одну из них, именно червонную, я считал десяткой. Почему этого я объяснить не в состоянии? Таким образом, мой Джокер, моя пятая карта, которую я мог обозначить как любую карту, естественно, была пятой семеркой, предел могущества в покере. 5 одинаковых карт, вещь, случающаяся крайне редко. Имея на руках 4 одинаковых карты с Джокером в придачу, вы можете обобрать противника до последней копейки, однако при условии, что он тоже имеет сильную карту. Так я и намеревался поступить. Но следовало ничем не выдать себя, нужно было внушить Гриньё, что у меня самый большой крупный фульгент. 2 и 3 одинаковых. 2 дамы и 3 шестерки, скажем. Условием такого приема явилось предположение, что я имею дело с картой не слабее фульгента. Приложив к колбу указательный палец, я задумался. Притворно, конечно, над своей пятеркой и сжал губы, чтобы показать этим напряженный расчет. В то же время в задачу мою входило, чтобы Гриньё понял, что я притворяюсь, но не искусно,

Но мне было совершенно все равно, что он подумает обо мне. От моих ног медленно с силой отяжеления поднялся глубокий смертельный холод. Возбуждение азарта исчезло. Я снова посмотрел на записку, спрашивая себя, почему Гриньё вздумал написать номер. Ранкур еще раз внимательно взглянул на меня, взял записку. «Ну что же», — сказал он, — «теперь ясно, что вы излечились от своего страшного предубеждения. Сама судьба посылает вам красивый и быстрый экипаж». «Как вы думаете, почему он написал номер?» «Машинально», — сказал Ранкур. «В конце концов, я думаю, тоже. Хотите, мы пустим его в пропасть с горы?» «Но почему?» «Мне кажется, что так нужно», — сказал я, владевая собой. «В тот вечер владели мной страшные силы, мысли и желания сливались неразделимо». «Смотрите, что это? Все повалили, бегут». Ранкур взял меня под руку. «Посмотрим, что это за происшествие». Действительно, зала вокруг опустела. Многие оставались, но многие, перекинувшись парой слов, возводили брови и быстро исчезали в голубом дыме сверкающей анфилады дверей. Я шагнул было за Ранкуром, но случилось, что любопытство наше было удовлетворено немедленно. Три завсегдатая, издали махая руками, прокричали навстречу: «Джокер убил Гриньё, он умер от кровоизлияния в мозг!» «Как?» — сказал я. Противно некоторому возбуждению, поднявшемуся при этом известии, оно холодно повернулось во мне. Оно подействовало значительно слабее, чем записка с цифрой. Такой многозначительный, такой глухой, молчащий и говорящий на языке вещей, нам недоступным, я с ужасом заметил, что болтаю совершенный вздор, смеясь и отвечая не впопад тем, кто окружал меня в эту минуту. Меж тем трагическая гримаса обошла зал и на мгновение смутив суеверных и тех, у кого не совсем умерло сердце, после чего все стали по-прежнему отчетливо слышать оркестр, и движение восстановилось. Смеясь, проходили пары. Рой женщин, окружив толстяка, масляно плывущего среди их назойливого цветника, улыбался так невинно, как если бы резвился в раю. Видя, что я до крайности возбужден, и по-своему понимая мое состояние, Ранкур не удерживал меня, когда я направился к выходу. Я пожелал ему скорой удачи. Он остался за Баккара. В моем состоянии была черная косая черта, вызванная запиской Мулата. Эта черта резко пересекла пылающее поле моего возбуждения. Как ни странно, как ни противно моему изобретению, неожиданное богатство, казалось, не только приближает меня к Кариде, но ставит рядом с ней. Разумеется, такое вредное впечатление коренилось в собственной натуре ее. Она жила скверно, то есть была полным послушным рабом вещей, окружавших ее. Эти вещи были туалетными принадлежностями, экипажами, автомобилями, наркотиками, зеркалами и драгоценностями. Ее разговор включал наименование множества бесполезных и даже вредных вещей, как будто отняв эту основу ее жизни, ей не к чему было обратить взгляд. Из развлечений она более всего любила выставки, хотя бы картин, так как картина, безусловно, была в ее глазах прежде всего вещью. Она не любила растений, птиц и животных, и даже ее любимым чтением были романы Гюисманса, злоупотребляющего предметами, и романы детективные, где по самому ходу действия оно неизбежно отстаивается на предметах неодушевленных. Ее день был великолепным образцом пущенной в ход машины, и я уверен, что ее сны составлялись преимущественно из разных вещей. Торговаться на аукционе было для нее наслаждением. При всем том я любил эту женщину. В Аламбо она появилась недавно. Вначале приехал ее брат, открывший деловую контору. Затем приехала она, и я познакомился с ней благодаря Ранкуру, имевшему какие-то дела с ее братом. И около этого пустого существования легла, свернувшись кольцом, подобно большой собаке, моя великая непринятая любовь. Тем не менее, когда я думал о ней, мне легче всего было представить ее манекеном со спокойной улыбкой, блистающим под стеклом. Но я любил в ней ту, какую хотел видеть, оставив эту прекрасную форму нетронутой и вложив новое содержание. Однако я не был столь самонадеян, чтобы, безусловно, положиться на свои силы, чтобы уверовать в благоприятный результат попыток. Я считал лишь, что могу и обязан сделать все возможное. Я, к сожалению, хорошо знал, что такое проповедь, если ее слушает равнодушное существо, само смотрящее на себя лишь как на сладкую физическую цель,

«Вы слышите?» — сказал я. «Вот его голос. Вой, отдаленно напоминающий какие-то грубые, озлобленные слова. Итак, у него есть голос, движение, зрение, быть может, память. У него есть дом. На улице Бок Метан стоит зайти в оптовые магазины автомобилей и посмотреть на них в домашней их обстановке. Они стоят блестящие, смазанные маслом на цементном полу огромного помещения. На стенах висят их портреты, фотографии моделей и победителей».